На улице стояла группа сестер. Они вели между собой очень оживленный разговор. Ой, сестры, день сегодня какой-то не такой, погода никакая, настроение скверное. Чем это тебе погода не угодила? Ой, Ин, ну ты посмотри, то плюс 5, дождь идет, то минус 10, мороз, того гляди, еще снег повалит, заметет все кругом. Ой, да что там погода? Проблема, если нет света, и приходится в церковь идти, всем помятыми. Вот с утра такого никто не ожидал. Прямо искушение какое-то. А может, лучше готовить одежду с вечера? Тогда не будет таких неприятных сюрпризов. Нет, ну спору нету. Так вот оно, конечно, и лучше. Но когда ж, ну кто ж об этом знал? Это что? Вот когда ты идешь в церковь, и тебе кто-то наступает на ногу. Вот какое здесь может быть настроение? Ну ты же сама говоришь, нечаянно. Чего ж ты тогда переживаешь? Ну да, но мне-то от этого не легче. Ой, сестры, а я сегодня вот иду в церковь, настроение такое хорошее, улыбаюсь всем. И что, тебе тоже кто-то на ногу наступил? Нет, на ногу мне, конечно, никто не наступил, но настроение мне, конечно, испортили. И кто же это? Да брат тут один из нашей церкви. Представляете, иду я, а он стоит недалеко от меня. И что вы думаете? Не поздоровался со мной. А ты с ним? Ну и я не стала. Не хочет, ну и не надо. Чего тут лицемерить? Да все это мелочи. Вот я звонила сестрам на этой неделе, спрашиваю, кто может в церковь прийти помочь? И что вы думаете, все заняты, все отказались? Ну как тут не роптать? Желание у тебя было, конечно, хорошее, но роптать не стоило тебе. Тебе легко сказать «не стоит», а я знаешь, как расстроилась, все настроение испортилось. Желание, конечно, у тебя было очень хорошее, но расстраиваться не стоило. Великое ты не помнишь. Великое приобретение – быть благочестивым. Точно. Извините, что вы, сестры, там бормочете? Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ну как тут можно быть довольным, когда с тобой происходят такие неприятности? Да, но надо просто иметь благодарное сердце. А чтобы иметь благодарное сердце, нужно всегда радоваться. И что, у вас это получается? Ну нет, конечно, не всегда. Но ты знаешь, Господь помогает. У нас у каждого есть за что благодарить Бога. Он постоянно проявляет свою милость к каждому из нас. Давайте будем стараться быть всегда благодарными. Благодари Творца за то, что можешь видеть. Благодари Творца за то, что можешь есть. Благодари Творца за то, что можешь слышать. Благодари, что без боли можешь лечь. Благодари за то, что можешь делать, руками брать любую вещь. Ходить ногами, прыгать, бегать. Благодари Творца за то, что разум есть. Благодари за все, что ты имеешь. За все, чем Бог тебя благословил. Все не твое, чем ты владеешь. Тебе Господь все это подарил. Здоровье, разум, жизнь, дыхание – все это Бог тебе дает. И как невеста ждет свидания, так Бог с тобою встречи ждет. Когда ты сердце перед Ним откроешь, когда ты впустишь лишь Его, и дверь греха навек закроешь, и будешь жить лишь для Него, тогда увидишь ты глазами того, что раньше ты не замечал. Как Бог устроил все словами, луну и солнце, день и ночь создал. И как в природе все идет по плану, за летом осень, за зимой весна, как каждый день заходит солнце за горами и выплывает в небе ясная луна. С приходом ночи шум смолкает, а в небе зажигаются огни, И каждая звезда свою дорогу знает. С восходом солнца прячутся они. На многое тебе глаза Господь откроет. Ты восхищаться будешь им. Ты будешь жить и Бога славословить. Ты будешь Духом Божиим водим. Ты будешь слышать Его нежный голос. И будешь счастлив ты в общении с Ним. И как склоняется к земле поспевший колос, так с благодарностью склонись и ты пред Ним. Что тебе?